Лицо прёнь, вот отстой твой брюк. Кто твоя щеня? Тут альтистыч парень. Где будут войны? Где будут войны? Где будут войны? Панную над святым. Где будут войны? Где будут войны?